Доброго всем здравия! На народном славянском радио страницы родной поэзии. Выпуск передачи посвящен творчеству поэта Владимира Маяковского. Владимир Владимирович Маяковский – русский советский поэт, драматург и сатирик, сценарист и редактор нескольких журналов, и даже художник, кинорежиссер и киноактер. Относится к числу самых известных пролетарских поэтов и поэтов-футуристов 20 века. Владимир Маяковский родился 7 июля по старому стилю 1893 года в селе Багдати Кутаисской губернии Российской империи, ныне Республика Грузия. В советское время поселок назывался Маяковский. Родился будущий поэт в семье Владимира Константиновича Маяковского, служившего лесничим третьего разряда в Эреванской губернии, а с 1889 года в багдадском лесничестве. Матушка поэта Александра Алексеевна в девичестве Павленко из рода кубанских казаков. Родилась на Кубани в станице Терновская. Бабушка по отцовской линии, Ефросинья Осиповна Данилевская, была двоюродной сестрой автора исторических романов Георгия Петровича Данилевского, родом из запорожских казаков. У Владимира было две сестры, Людмила и Ольга, и два брата. Константин умер в трехлетнем возрасте от скарлатины, и Александр умер во младенчестве. В 1902 году Маяковский поступил в гимназию в городе Кутаиси. Как и его родители, он свободно владел грузинским языком, увлекся революционными настроениями, читал агитационные брошюры, участвовал в революционных демонстрациях. В феврале 1906 года от заражения крови умер отец поэта. И в июле того же года Маяковский вместе с мамой и сестрами переехал в Москву, где поступил в 4 класс 5-й классической гимназии, позже Московская школа номер 91 на Поварской улице, где учился в одном классе с братом Бориса Пастернака Шурой. Семья Маяковских жила в бедности, и в марте 1908 года Владимир был исключен из 5 класса из-за неуплаты за обучение. Первое свое, как он сам его назвал, полустихотворение Владимир напечатал в нелегальном журнале «Порыв», который издавался третьей гимназии. По его словам, получилось невероятно революционно и в такой же степени безобразно. В это время Маяковский познакомился с революционно настроенными студентами и увлекся марксистской литературой. В том же 1908 Владимир Маяковский вступил в РСДРП, Российскую социал-демократическую рабочую партию. В 1908 и 1909 годах Владимир трижды арестовывался по делу о подпольной типографии, по подозрению в связи с группой анархистов-экспроприаторов и по подозрению в пособничестве побегу женщин-политкоторжанок из Новинской тюрьмы. По первому делу был освобожден с передачей под надзор матушки по приговору суда как несовершеннолетний и действовавший без разумения. По второму и третьему делу был освобожден за недостаточностью улик. В тюрьме Маяковский скандалил, и его часто переводили из части в часть – Басманную, Мещанскую, Мясницкую и, наконец, перевели в Бутырскую тюрьму, где он провел около 6 месяцев в одиночной камере номер 103. В тюрьме Маяковский вновь вернулся к написанию стихов, но в итоге был недоволен написанным. В воспоминаниях он писал: «Вышло как-то ходульно и реплаксиво, и списал целую тетрадку. Спасибо надзирателям, при выходе отобрали, а то б еще и напечатал. Несмотря на столь критичные отношения, именно с этой тетрадки поэт Маяковский исчислял начало своего творчества. Вот, пожалуй, уже и можно начать перемежать описание жизненных вех поэта примерами его творчества. Стихотворение «Нате». Через час отсюда в чистый переулок вытечет по человеку ваш обрюзгший жир. А я вам открыл столько стихов шкатулок, я бесценных слов мод и транжир. Вот вы, мужчина, у вас в усах капуста, где-то недокушенных, недоеденных щей. Вот вы, женщина, на вас белило густо, вы смотрите устрицей из раковин вещей. Все вы на бабочку поэтиного сердца, взгромоздитесь, грязные в калошах и без калош. Толпа озвереет, будет тереться, ощетинет ножки стоглавая вошь. А если сегодня мне, грубому гунну, кривляться перед вами не захочется, и вот я захохочу и радостно плюну, плюну в лицо вам я, бесценных слов транжир и мод. Стихотворение гейнеобразное. Молнию метнула глазами. Я видела, с тобой другая. Ты самый низкий, ты подлый самый. И пошла, ругая. Я ученый малый, милая. Громыхание оставьте ваши. Если молния меня не убила, то гром мне, ей-богу, не страшен. Стихотворение «А вы могли бы?» Я сразу смазал карту будня, плеснувши краску из стакана, и показал на блюде студня косые скулы океана. На чешуе жестяной рыбы прочел я зовы новых губ. А вы ноктюрн сыграть смогли бы на флейте водосточных труб? Из тюрьмы после третьего ареста Маяковский был отпущен в январе 1910 года. После освобождения, как ни странно, он покинул ряды РСДРП. В 1911 году подруга поэта, богемная художница Евгения Ланг, вдохновила Владимира на занятия живописью. Маяковский обучался в подготовительном классе Строгановского училища в студии художников Жуковского и Келлина. В том же году поступил в Московское училище живописи, ваяния и зодчества, единственное место, куда его приняли без свидетельства о благонадежности. Познакомившись с Давидом Бурлюком, основателем футуристической группы «Гилея», пошел в поэтический круг и примкнул к кубофутуристам. Первое его опубликованное в 1912 году стихотворение называлось «Ночь». Оно вошло в футуристический сборник «Пощечина общественному вкусу». 30 ноября 1912 года состоялось первое публичное выступление поэта Маяковского в артистическом подвале «Бродячая собака». А в 1913 году вышел первый сборник стихов Маяковского, цикл из четырех стихотворений с названием «Я». Он был написан от руки, снабжен рисунками Василия Чекрыгина и Льва Жегина и размножен литографическим способом в количестве 300 экземпляров. Впоследствии, в 1916 году, в качестве первого раздела этот сборник вошел в книгу стихов поэта «Простое, как мычание». Также стихи Маяковского появлялись на страницах футуристических альманахов. «Молоко кобылиц», «Дохлая луна», «Рыкающий парнас» и других. В этом же году поэт обратился к драматургии. Была написана и поставлена программная трагедия «Владимир Маяковский». Декорации для нее писали художники из Союза молодежи Павел Филонов и Иосиф Школьник. А сам автор выступил режиссером и исполнителем главной роли. В феврале 1914 года Маяковский и Бурлюк были исключены из училища за публичные выступления. После начала Первой мировой войны вышло стихотворение поэта «Война объявлена». И в августе Маяковский решил записаться в добровольцы. Но ему не позволили, объяснив это политической неблагонадежностью. Вскоре свое отношение к службе в царской армии Маяковский выразил в стихотворении «Вам», которое впоследствии даже стало песней. Стихотворение «Вам». Вам, проживающим за оргией оргию, имеющим ванную и теплый клозет, как вам не стыдно о представленных Георгию вычитывать из столбцов газет? Знаете ли вы, бездарные многие, думающие нажраться лучше как? Может быть, сейчас бомбой ноги выдрало у Петрова поручика? Если б он, приведенный на убой, вдруг увидел израненный, как вы, измазанный в котлете губой, похотливо напеваете северянина. Вам ли, любящим баб да блюда, жизнь отдавать в угоду? Я лучше в баре бледям буду подавать ананасную воду. Стихотворение к ответу. Гремит и гремит войны барабан, зовет железо в живых втыкать. Из каждой страны за рабом раба бросают на сталь штыка. За что? Дрожит земля голодна, раздета. Выпарили человечество кровавой баней только для того, чтоб кто-то где-то разжился Албанией. Сцепилась злость человечьих свор, падает на мир за ударом удар, только для того, чтоб бесплатно Босфор проходили чьи-то суда. Скоро у мира не останется ни поломанного ребра, и душу вытащат, и растопчут там ее, только для того, чтоб кто-то к рукам прибрал Месопотамию? Во имя чего сапог землю растаптывает скрипящ и груб? Кто над небом боев? Свобода? Бог? Рубль? Когда же встанешь во весь свой рост ты, отдающий жизнь свою им? Когда же в лицо им бросишь вопрос, за что воюем? Отрывок из поэмы «Облако в штанах». Славьте меня, я великим не чета. Я над всем, что сделано, ставлю нихил. Никогда ничего не хочу читать. Книги? Что книги? Я раньше думал, книги делаются так. Пришел поэт, легко разжал уста и сразу запел вдохновенный простак «Пожалуйста». А оказывается, прежде чем начнет петься, долго ходит, размозолив отображение, и тихо барахтается в тени сердца глупое вобло воображение, пока выкипячивают рифмами пиликая из любови и соловьев какое-то варево. Улица корчится безязыкая, ей нечем кричать и разговаривать. Городов вавилонские башни, возгордясь, возносим снова. А Бог города на пашне рушит, мешая слово. В июле 1915 года поэт познакомился с Лилией Юрьевной и Осипом Максимовичем Бриками. В 1915-1917 годах Маяковский по протекции Максима Горького проходил военную службу в Петрограде в учебной автомобильной школе. Солдатам печататься не разрешали, но его спас Осип Брик, который выкупил поэмы «Флейта позвоночник» и «Облако в штанах» по 50 копеек за строку и напечатал их. В начале 1917 года увидел свет сборник стихов Маяковского «Революция поэту хроника». А 3 марта этого же года Маяковский возглавил отряд из 7 солдат, который арестовал командира учебной автомобильной школы генерала Петра Ивановича Секретева. Любопытно, что незадолго до этого, 31 января, Маяковский получил из рук Секретева серебряную медаль за усердие. Затем, в течение лета 1917-го, Маяковский энергично хлопотал о признании его негодным к военной службе и осенью был освобожден от нее. В 1918 году поэт снимался в 3 фильмах по собственным сценариям, а к 25 октября 1918 года завершил написание «Мистерии Буф», которая была поставлена к годовщине революции режиссером Всеволодом Мирхольдом. В данной подборке прозвучит несколько стихов поэта, написанных для детей. Стихотворение «Тучкины штучки». Плыли по небу тучки, тучек 4 штучки, от 1 до 3 люди, 4-я была верблюдик, к ним любопытством объятая, по дороге пристала 5-я, от нее в небо синем лоне разбежались за слоником слоник. И не знаю, спугнула 6-я ли, тучки взяли все и растаяли. И следом за ними, гонясь из жираф, солнце погналось, желтый жираф. Фрагменты стихотворения «Гуляем». Вот Ваня с няней, няня гуляет с Ваней. Вот дома, а вот прохожие. Прохожие и дома ни на кого не похожие. Вот будка красноармейца. У красноармейца ружье имеется. Они храбрые, дело их защищать и маленьких, и больших. Это церковь, Божий храм. Сюда старухи приходят по утрам. Сделали картинку, назвали «Бог». И ждут, чтобы этот Бог помог. Это буржуй, на пузо глядь. Его занятие есть и гулять. От жиру, как мяч тугой. Любит, чтоб за него работал другой. Он ничего не умеет, и воробей его умнее. Это рабочий. Рабочий тот, кто работать охочий. Все на свете сделано им. Подрастешь, будь таким. Телега, лошадь и мужик рядом. Этого мужика уважать надо. Ты краюху в рот берешь, а мужик для краюхи сеял рожь. Это дама, чужая мама. Ничего не делая, сидит от пудры белая. Она бездельница. У этой дамы не язык, а мельница. А няня работает, водит ребят. Ребята няню очень теребят. У няни моей платок из ситца. К няне надо хорошо относиться. финальный отрывок из стихотворения «Кем быть?». «Быть шофером хорошо, а летчиком лучше. Я бы в летчики пошел, пусть меня научат. Наливаю в бак бензин, завожу пропеллер. В небеса мотор вези, чтобы птицы пели. Бояться не надо, ни дождя, ни града. Облетаю тучку, тучку-летучку. Белой чайкою паря, полетел за моря. Без разговору облетаю гору. Вези мотор, чтобы нас довез до звезд и до луны. Хотя луна и масса звезд совсем отдалены. Летчику хорошо, а матросу лучше. Я в матросы пошел, пусть меня научат. У меня на шапке лента, на матроске якоря. Я проплавал это лето океаны покоря. Напрасно волны скачете морской дорожкой. На реях и по мачте карабкаюсь кошкой. Сдавайся, ветер в южный, сдавайся, буря скверная. Открою полюс южный, а северный, наверное. Книгу переворошив, намотай себе на ус. Все работы хороши, выбирай на вкус. Владимир Маяковский – отдельная, совершенно ни на кого не похожая фигура среди русских поэтов. Все его творчество было и вульгарно оригинальным, но и предельно искренним. Увлекшись модным течением футуристов, поэт полностью принял его законы и правила создания и построения стихотворений. Более того, он смело ломал не только стандартные стереотипы, но и рамки самого футуризма. Тем не менее, Маяковский резко отличался от большинства малоодаренных представителей авангарда. Его стихи шокировали современников, но при глубоком анализе их раскрывали перед читателями настоящий внутренний мир поэта, его ранимость и чуткость. В жизни Маяковского было много женщин, но только одну он любил по-настоящему. Лиля Брик стала его постоянной музой, ей он посвящал свои лирические стихотворения. Женщина была сторонница свободной любви. Маяковский тоже придерживался в этом, так сказать, передовых взглядах. Но в данном случае человеческая природа не выдержала испытания страстью. Поэт влюбился безнадежно, чего нельзя сказать о Лиле. Маяковский невыносимо страдал от ревности, устраивал громкие сцены. В 1916 году он написал стихотворение «Лилечка». Примечательно, что женщина в это время находилась с ним в одной комнате. Произведение представляет собой страстное обращение лирического героя своей возлюбленной. Его отличительная особенность – описание сильного любовного чувства с помощью грубого языка. Это сразу закладывает в содержании огромный контраст. Во все времена поэты и писатели изображали любовь через светлые, радостные образы. Даже ревность и тоска значительно смягчались с помощью особых выразительных средств. Маяковский же рубит с плеча такими эпитетами, как «сердце в железе», «любовь моя тяжкая гиря», «выревить горечь». Немногочисленные положительные эпитеты и фразы «душу цветущую», «последней нежностью» выглядят исключением из правил. Налицо все каноны футуризма, построение стиха лесенкой, рваная и неточная рифма, бесконечное множество неологизмов и намеренно искаженных слов. Маяковский использует самые невероятные конструкции слов. Сломанная дрожью рука, тело в улицу брошу. Лирический герой сравнивает себя с быком и со слоном, а для усиления эффекта автор вводит детальное описание способов самоубийства, после чего признается, что и это не выход,

глаза щелки, зелень и ласки. Выходили глазки, больше блюдца смотрят революцию. Стихотворение «Вывод». Не смоют любовь ни ссоры, ни версты. Продумано, выверено, проверено. Подъемля торжественный стих стокоперстый. Клянусь, люблю неизменно и верно. Расцвет творчества поэта Маяковского начался после 1917 года, когда за очень короткий временной период было написано несколько сотен стихов, которые впоследствии были собраны в тома. Недовольство новым социалистическим строем также отражалось в стихотворениях Маяковского, однако это не мешало ему писать такие стихи, в которых он воспевал коллективизацию. Но, несмотря на присутствие в его творчестве пошлых и даже матерных стихотворений, Владимир Маяковский писал также стихи о любви и для детей. В марте 1919 года Владимир Маяковский переезжает в Москву и начинает активно сотрудничать в РОСТА, Российское телеграфное агентство. Он оформляет, как поэт и как художник, агитационно-сатирические плакаты «Окна РОСТА». В том же году вышло первое собрание сочинений поэта «Все сочиненное Владимиром Маяковским 1909-1919». В следующем, 1920 году, он закончил писать поэму «150 миллионов», в которой отражена тема мировой революции. В 1923 году Маяковский выступил организатором группы «Лев» – «Левый фронт искусств» и его печатного органа журнала «Лев». Всего за пару лет вышло 7 номеров журнала, в котором активно печатались Асеев, Пастернак, Осип Брик, Третьяков, Шкловский и другие. В эти же годы издаются поэмы Маяковского «Про это», «Рабочим Курска, добывшим первую руду» и «Владимир Ильич Ленин». В те же лета поэт совершил несколько заграничных поездок, а в 1925 году состоялось самое длительное его путешествие – поездка по Америке. Маяковский посетил Гавану, Мехико и в течение 3 месяцев выступал в различных городах Соединенных Штатов Америки с чтением стихов и докладов. После этого в течение нескольких лет поэт много ездил по Советскому Союзу, читал свои произведения в самых разных аудиториях, активно сотрудничал с газетами «Известия», «Комсомольская правда», печатался в журналах «Новый мир», «Молодая гвардия», «Огонек», «Крокодил», «Красная Нива» и других. Написал 9 киносценариев. Затем в 1927 году восстановил журнал «Лев» под названием «Новый Лев». Всего вышло 24 номера. В ноябре 1928 вышел в свет первый и второй том собрания сочинений поэта и чуть позднее сатирические пьесы «Клоп» и «Баня», которые были вновь поставлены Всеволодом Мейерхольдом, но уже на московской сцене. Стихотворение «Необычайное приключение». В 140 солнц закат пылал, в июль катилось лето, была жара, жара плыла, на даче было это. Пригорок Пушкина горбил акуловой горою, а низ горы деревней был, кривился крыш корою, а за деревнею дыра, и в ту дыру, наверное, спускалось солнце каждый раз медленно и верно. А завтра снова мир залить вставало солнце ало, И день за днем ужасно злить меня вот это стало. И так однажды разозлясь, что в страхе все поблекло, в упор я крикнул солнцу: «Слазь! Довольно шляться в пекло!» Я крикнул солнцу: «Дармоед! Занежен в облака ты! А тут не знай ни зим, ни лет, сиди рисуй плакаты!» Я крикнул солнцу: «Погоди! Послушай, златолоба! Чем так без дела заходить? Ко мне на чай зашло бы!» Что я наделал? Я погиб! Ко мне по доброй воле, само раскинув луч шаги, шагает солнце в поле. Хочу испуг не показать и ретируюсь задом. Уже в саду его глаза, уже проходит садом. В окошки, в двери, в щель войдя, валилась солнце масса, валилась, дух переведя, заговорила басом: «Гоню обратно я огни, впервые сотворенье! Ты звал меня? Чьи гони? Гони, поэт, варенье!» Слеза из глаз у самого, жара с ума сводила, но я ему на самовар: «Ну что ж, садись, светило!» Черт дернул дерзости мои орать ему. Сконфужен, я сел на уголок скамьи, боюсь, не вышло б хуже. Но странное из солнца ясь струилась и степенность. Забыв, сижу, разговорясь с светилом постепенно. Про то, про это говорю, что де заело роста. А солнце: «Ладно, не горюй, смотри на вещи просто. А мне, ты думаешь, светить легко? Поди попробуй. А вот идешь, взялось идти, идешь и светишь в оба». Болтали так до темноты, до бывшей ночи, то есть. Какая тьма уж тут на «ты»! Мы с ним совсем освоясь, и скоро дружбы не тая, бью по плечу его я, а солнце тоже: «Ты да я, нас, товарищ, двое. Пойдем, поэт, взорим, вспоем у мира в сером хламе. Я буду солнце лить свое, а ты свое стихами. Стена теней, ночей тюрьма, под солнце двухстволкой пала. Стихов и света кутерьма, сияй во что попало. Устанет то, и хочет ночь прилечь, тупая сонница. Вдруг я во всю святаю мочь, и снова день трезвонится. Светить всегда, светить везде, до дней последних донца. Светить и никаких гвоздей. Вот лозунг мой и солнце». Стихотворение «Подлиза». Этот сорт народа тих и бесформен, словно студень. Очень многие из них в наши дни выходят в люди. Худ умом и телом чахл Петр Иванович Балдашкин в возмутительных прыщах. Зря краснеет на плечах не башка, а набалдашник. Этот фрукт теперь согрет солнцем нежного начальства. Где причина? В чем секрет? Я задумываюсь часто. Жизнь его идет на лад. На него не брошу тень я, клад его, его талант, нежный способ обхождения. Лежит ногу, лижет руку, лижет в пояс, лижет ниже. Как утенок лижет суку, как котенок кошку лижет. А язык на метров 30 догонять начальство вылез. Мыльный весь, аж может бриться, даже кисточкой не мылясь. Все похвалит, впавший в раж, что фантазия позволит. Ваш катар и чин, и стаж, вашу доблесть и мозоли. И ему пошли чины. На него в быту равнения, где-то будто вручены чуть ли не бразды правления. Раз уже в руках вожжа, всех сведя к подлизным взглядам, расслюнявит уважать. Уважать начальство надо. Мы глядим, уныло ахая, как растет от ихней братьи архи-разиерархия в издевательстве над демократией. Вея шваброй верхом, низом, смесь бы всех, кто поддались, всех радеющих под лизом, всех родительских под лиз. В своих стихотворениях поэт Владимир Маяковский был бескомпромиссен, поэтому и не совсем удобен. В произведениях, написанных им в конце 1920-х годов, стали возникать и критические, и трагические мотивы. 1930 год и вовсе начался для него неудачно. Сначала он долго и тяжело болел. Затем в феврале Лили и Осип Брик уехали в Европу. Потом произошел конфуз и с его долгожданной выставкой «20 лет работы», которую не посетил почти никто из видных литераторов и руководителей государства, на что очень надеялся поэт. Без успеха в марте прошла премьера пьесы «Баня». Практически провально пошел спектакль «Клоп». Ранней весной 1930 года в цирке на Цветном бульваре готовилось грандиозное представление по пьесе Маяковского «Москва горит». На 21 апреля намечалась генеральная репетиция, но до нее поэт не дожил. 12 апреля, за два дня до гибели, у Владимира Маяковского состоялась встреча с читателями в Политехническом институте, на которой собрались в основном комсомольцы, и где прозвучало много нелестных для Маяковского выкриков с мест. Поэта повсюду преследовали ссоры и скандалы. Его психическое состояние становилось все более и более нестабильным. Отрывок из неоконченного стихотворения «Я знаю силу слов». «Я знаю силу слов». Я знаю слов набат. Они не те, которым рукоплещут ложи. От слов таких срываются гроба. Шагать четверкой своих дубовых ножек. Бывают выбросят, не напечатав, не издав. Но слово мчится, подтянув подпруги, звенит века. И подползают поезда лизать поэзии мозолистые руки. Уход поэта из жизни, такой преждевременный и трагический, произошел 14 апреля 1930 года в результате выстрела из пистолета системы «Браунинг» в область сердца. О том, что это было самоубийство, подтверждает заранее, за два дня, написанное собственноручно поэтом, внятное и подробное предсмертное письмо, которое начинается словами «Всем! В том, что умираю, не вините никого! И, пожалуйста, не сплетничайте! Покойник этого ужасно не любил!» Явный мир Владимир Владимирович Маяковский покинул в возрасте 36 лет. Три дня при нескончаемом людском потоке шло прощание с поэтом в Доме писателей. К Донскому кладбищу тело Маяковского в железном гробу под пение «Интернационала» провожали десятки тысяч почитателей его таланта. Тело поэта было кремировано в открытом 3 годами ранее первом московском крематории близ Донского монастыря. Мозг поэта был изъят для исследований Институтом мозга. Первоначально прах находился там же, в колумбарии нового Донского кладбища. Но в результате настойчивых действий Лили Брик и старшей сестры поэта Людмилы урна с прахом 22 мая 1952 года была перенесена и захоронена на Новодевичьем кладбище города Москвы. В завершении выпуска о творчестве поэта Владимира Владимировича Маяковского прозвучит стихотворение «Я хочу». «Я хочу быть понят родной страной, а не буду понят. Что ж, по родной стране пройду стороной, как проходит косой дождь». Ну и в самом конце выпуска не могу не озвучить некоторые странности весьма скоротечного уголовного дела по факту самоубийства поэта Маяковского. Вскоре после обнаружения тела поэта прибыла следственная группа, но, что странно, не из милиции, а из контрразведки ЧК. Возглавлял ее начальник секретного отдела ОГПУ Яков Саулович Агранов. Его появление, конечно, можно было объяснить тем, что он курировал творческую интеллигенцию. Место происшествия было бегло осмотрено, тело поэта сфотографировано. Конечно, было найдено предсмертное письмо Владимира Маяковского, датированное 12 апреля. Агранов прочитал его вслух и положил в карман своего кителя. В газетах написали, что поэт скончался от скоротечной болезни, и под некрологом даже подписались некоторые друзья. Весьма непонятен тот факт, что последнее письмо поэт написал карандашом. Несмотря на то, что у погибшего была собственная, очень хорошая, ценная ручка с золотым пером. Он ее никому никогда не давал в руки и писал только ей. В уголовном деле о самоубийстве Владимира Маяковского за номером 0229, который с 14 апреля 1930 года вел следователь Сырцов, немало и других странностей и нестыковок. Так, например, в протоколе осмотра вовсе не упоминается предсмертное письмо, как будто его и не было вовсе. Также нет экспертизы рубашки, которая была на поэте в момент смерти, а ведь она могла бы многое поведать следствию. Но самое главное, из дела абсолютно неясно, где находилась гостившая у поэта актриса Полонская, когда прозвучал роковой выстрел. Закрыли уголовное дело через 5 дней, 19 апреля. При этом осталось загадкой, нашли возле тела пистолет или нет, как именно лежало тело и так далее. Таким образом, можно сделать вывод, что следственные действия велись крайне небрежно. Представляли они собой чистую формальность. И вообще, следствие велось не ради установления истины, а ради галочки, что такая работа была проделана. Так что многое в гибели поэта осталось непроясненным. А самое главное, сомнения, убийство это или самоубийство, остаются. Поэтическое творчество поэта Маяковского также весьма неоднозначно. Кто-то от него в восторге, а кто-то его абсолютно не приемлет. Но что не вызывает сомнений, так это то, что поэт Владимир Маяковский оставил в русской поэзии начала 20 века свой неповторимый и неизгладимый след. Читайте стихи поэта, делитесь ими с родичами, с друзьями и знакомыми, со всеми. Вы слушали выпуск передачи «Страницы родной поэзии». С вами был Виктор Маслов. Желаю всем добра,